Глава 13. Образование звезд. Страницы с 223 по 241. Страница 223. Эпиграф. «Я не претендую на понимание Вселенной. Она намного больше меня». Томас Карлайл. Конец эпиграфа. Наблюдатель, если бы таковой мог присутствовать во Вселенной 10 миллиардов лет назад, до рождения Солнца, стал бы очевидцем захватывающего зрелища. Многие звезды к тому времени уже образовались, и наш Млечный Путь был, возможно, в 100 раз ярче, чем сегодня. Другие звезды вспыхивали взрывами сверхновых, отмечавшими их бурную смерть. Рождение и смерть звезд – частые события в сегодняшней Вселенной, которые позволяют астрономам познать процессы звездной эволюции. В этой главе мы займемся изучением этих процессов, чтобы сделать полной нарисованной нами картину эволюции ранней Вселенной.